Ануш-то когда к себе заберешь? Это Ты что, сосед. ебанутый, что ли, Она блядь? неадекватная бабка, она нассала в подъезде сейчас. Слышь, ты что мне будешь говорить одно и то же? Ты же умный человек. Она Нахера ты это делаешь? она сейчас нассала. Мы... Я могу с тобой поговорить, если хочешь. Да, давай поговорим. Как зовут тебя? А? Как зовут? Наташа. Наташа? А меня зовут Андрюша. Андрей. Угу. Так, что с... Понятно. Да, что с бабкой? Вот почему вы ее не забираете? Она очень плохо себя чувствует. Послушай, она одинокий человек. Она всю жизнь привыкла жить одна. Угу. Понимаешь? Угу. Вот. Но она мешает. Даже... Она мешает нам. Я сейчас убираюсь. Подожди. Сейчас я закончу. Да, да, да. Конечно. Я с тобой поговорю. Блять. Тоже дома совсем все хуйня у меня. Понимаешь? Да? А что случилось? А? А что случилось? Да у Руслана вчера, 5 ноября, день рождения было. Ага, и что? Вот. Ему денег дали дохуя. Ага. Мы все в кредитах, блядь, повязли. Ага. Он пошел прогуливать, блядь, со своими дружбанами. Руслан пошел прогуливать? Да. Так ему же 15 всего. 16 исполнилось. Как он имеет право? Ты его не имеешь права отпускать до 18 никуда. Ну, а то бьет сейчас и ходит. М? Он бьет меня. Бьет? Бьет, да. Руслан бьет? Угу. Ну, а 02 вызвать там, я не знаю, что там. Ну, ты что хочешь, чтобы я собственного ребенка посадила? Ну, если бьет. Ну, если ты адекватный человек, то поговори со мной как человек. Хорошо, Наталья, я поговорю с тобой как человек. В чем причина, что он тебя бьет, тогда так скажу. Не знаю, рано родила. Угу. У многих такие проблемы, и что дальше? Наоборот, дети благодарны матерям, что молодые мамы, что как подруги могут быть. Это не, от, ну, как бы это вообще не предмет. Но это для тебя так, ты так понимаешь, понимаешь? Угу. А он этого не понимает, понимаешь? Угу. Вот мой день рождения был 28 октября, да? Угу. Вот. Ничего совершенно не произошло. Я в этот день убиралась, драила квартиру. Понимаешь? Uh-huh. А 5 ноября ни у кого не получилось посидеть. Назначили на 7-е. Uh-huh. То есть на завтра, да? Да. Вот. Так. Вот. Назначили на 7-е. Седьмое число. Да, минуточку, Наталья. 7 ноября или октября? Ноября. Ноября еще... Ну, 5-го ни у кого не получилось собраться. Завтра будет 7 ноября. Вот. На завтра. Да, да, да. Заказали кафе. Угу. Вот, должна эта кука приехать. Тетя Валя. Да? Вот тетя Валя должна приехать? Да. Она, вот. Она на чем-то? На вертолет, что ли, прилетит? Нет, на метро приедет. Она неадекватная, она до метро не дойдет. Как она дойдет до метро? Она дойдет до метро. Она адекватная. Да. Зря ты думаешь. Зря ты так думаешь. У нее нога кровавая, она ходит до пятерки, у нее. Она в одном чулке ходит. Ты видела ее, нет? Как она ходит до пятерочки? Видела. Да. А как она на метро пойдет? В одном чулке пойдет с кровавой ногой? Ну да. Ага. А кто ее пустит в метро? Вызовут. Полиции. Да нет. Она что-нибудь. Хорошо, ладно, не буду перебивать. Значит, завтра будет вечеринка, что ли? Ну, типа того. Так. Должно быть. Вот. Угу. А это мы вчера вышли поменять деньги, да? Угу. Ему на день рождения. Он хотел со своими друзьями вчера отметить, да? Угу. Да, да, да, да. Вот. Так грязью машина охуярила, блядь. Кого? Ты представляешь? Нас. Чья машина? Просто чужая? Ну да. Типа таксовали, стояли. Не, а вот. Почему он тебя... Он, ладно, это грязью, это всех может... А почему он тебя бьет-то, я не понимаю? Не поняла. Бьет? Да. Да просто так. Вот говорю ему 2 часа ночи, 4 часа ночи, говорю, выходи из компьютера, в контроль сидит, рубится, блядь. Да, он рубится. Выходи, ну, может ёбнуть. Как? По каким местам? А? Мать свою лично он может ёбнуть? Да. Да, меня может ёбнуть. Без комментариев, конечно, это жуть. Вот, а ты звонишь еще и издеваешься. Блядь. Я издеваюсь. Так завтра Валентина-то будет, нет? Не знаю, должна быть, да. А где, в кафе-то в каком будет? В Березке. В Березке это где? На Щелковской? Угу. В Гальяново, да? Угу. Понятно. А как это, мать твоя жива, нет? Да. Тоже пойдет? Конечно. Угу. Нет, она ему и устраивает день рождения. Нет. Я вообще не хочу разговаривать. С кем? С этим Русланом. С Русланчиком? Да. Не, ну а он бабку тоже бьет или только тебя бьет? Меня бьет, и бабку бьет иногда. А завтра еще Валентин Петрон охуячит только так. Нет. Подопьет, если он завтра подопьет? Нет, он в общественных местах ведет себя прилично. Слушай, а он это, может его поселить туда, к ней, вот на Войковскую? Да нет, она привыкла жить одна всю жизнь с детей, понимаешь? Mm-hmm. Она не очень любит гостей и вообще, то есть как... У нее грязь в квартире, вот тут мне тоже из 200... Нет, у нее не грязь в квартире. Но ремонта не было 30 лет, пока. Нет, не 30 лет не было ремонта. Это неправда. Ремонт ездила я с мамой и делала, когда мне было 12 уже. Ну, она живет там 30 лет в этой... 32 нет, года. Нет, у нее хорошо все в квартире. Да, а игрушки валяются по квартире, книжки валяются. Валяются. Ну, книги, это она любит книги. Она разбирает, она читает. Вот. Нет, она жалуется, что ремонт ей никто не делает 30 лет, говорит маляр. Ну, послушай, на что ей сделать ремонт? Нет, на что? Только что ты вот говоришь, что мы ей сделали, а теперь ты говоришь, на что? Ну, вот сделали там. Извини вот, меня, извини меня, пожалуйста, вот, Наталья. Ей 86 лет, да? Ну. Она должна получать очень неплохую пенсию. Ну, меня-то это не волнует. Нет, ну а куда она ее тратит? Она вам ее отдает, что ли? Нет. А куда она ее тратит? Я не знаю. Она говорит, что она действительно кормит кошек, она кормит голубей, но она побирается еще, ходит по помойкам, вот собирает всякую грязь. Ну, это у нее, блядь, понимаешь, уже в крови у человека это никак не заставишь. Вот летом сегодня были, вот, да. Не сегодня, а вот этим летом у нее, mm-hmm. да, в августе месяце были, да? Да. Привезли ей халатик новый, привезли ей новую пижамку, так. Понимаешь? Так. Куда все это девается? Куда? Ну, куда? Она же не носит это, голая ходит по квартире в этой, в куртке своей рваной. Что же мне сделать? Она и по подъезду голая ходит иногда. А вот, между прочим, если вызовут там, я не знаю, кого. А что не... Не знаю, мы звали ее сюда. Приезжай сюда, а та квартира пусть остается там, стоит, да? Нет. Она не хочет. Ну, то можно сдавать же, правильно? За большие деньги. Ну, можно сдавать, да. Она, понимаешь, одинокий человек, без детей. Она привыкла. Понимаешь? Ну, а если... она же не совсем... Вот согласись, что она не совсем адекватная. Нет, она лежала в дурдоме. Что-что? Лежала в психиатрической больнице. Так. Ее выпустили, да? А? Ее выпустили. А знаешь, на какой почве? Потому что она в школе, это еще в школе было, ага. Она шла на золотую медаль, а ей по физкультуре поставили 4. И у нее крыша поехала, да? Да, на этой почве, да. Нет, ну и что, это всю жизнь крыша? А то, что она правда с Брежневым работала? Или это все... Не поняла. Она правда говорит, что она работала там... Она корректором работала. вот, допустим, Сталин, тогда Сталин был, да? Да. Что-то говорил, да? Угу. Она записывала и корректировала его, то есть, как бы, вот, ну, обращение, да, допустим, да, к да. народу, угу. да? Угу. Вот. А потом все это зачитывалось, да. Она говорила, что с Брежневым она, не со Сталиным. Нет, со Сталиным. Не, ну это что-то странно. Со Сталиным она совсем молодая. А, нет, Сталин был сначала, подожди. А, ты сама историю... Я путаю, потом Брежнев был, да? Если честно. Да, с Брежневым, да. Да, с Брежневым, конечно. Когда Сталин был, она еще маленькая конечно. Была. Вот с Брежневым, да, конечно. Корректировала. Да. И вот... Корректор издательства Политбюро. А муж у нее был Путяев Сергей, журналист. Да, журналист. Да, который он пошел, ушел к директрисе школы от нее. Плохо слышно тебя. Я говорю, он ушел от нее к директрисе школы. Я не знаю, куда он ушел. И не знаю, там много фото есть. Вот, и, ну, старых фотографий, да? Угу. Вот, он уехал в Америку потом. Но он умер уже, он умер. Да? Да, он умер. Ну, я не знаю, умер. Он 15 лет назад умер, а жена его живет еще в Кузьминках. Вот. Ну, все правильно. Вот такая ситуация. И она, по-моему, точно не знаю. Наталья, ладно, это все ладно. Вот вопрос такой, пожалуйста. А как вообще о ней узнали пранкеры? Как это все началось? Вот не в курсе? Как это все началось? Да. Почему? Вот, это звонки. Подожди. Это было еще мне 12 или 13 лет. Это первый вопрос. А второй вопрос, почему она обвиняет в этом 218? 218? Да, вот это. Ну, она с ним поссорилась или что-то там произошло, я не могу точно сказать. Ладно. Вот, она говорит, что они там сумасшедшие. Хотя я, когда приходила, стучала им в окно, они мне двери всегда открывали. Не могу сказать, что это... Ну, они просто немножко таким, вот немножко они такие безработные, такие вот у них квартиры в хуевом состоянии, я знаю просто их. Вот, но хорошо... Я не знаю их. Вот, я не могу сказать. Там отец нормально открывал двери всегда. Ладно, понял. А насчет пранкеров как получилось изначально? Руслан. Короче. Что, Руслан? Это было до Руслана, 8 лет назад ей начали пранкеры. Да, это было до Руслана. А потом, когда все это вот активно началось, Руслан нашел там в интернете в это мы знаем. А я говорю, а как вот ты говоришь, мне было 12 лет, как изначально на нее вышли пранкеры? Вот на других бабок почему-то не выходят пранкеры, а на нее вышли. Как это получилось? Слушай, я даже не знаю. Вот даже так. Не могу тебе ответить на этот вопрос, потому что я просто не знаю. Но вообще в интернете гуляет версия, что ей позвонили, просто случайный набор был, да? А она когда начала орать, что сука, из 218 я тебя сожгу, и вот это понравилось очень пранкерам, потому что они вот такую жертву нашли. Ну, ты же тоже пранкер. Я? Да. Ты же тоже пранкер, раз ты мне звонишь. Ну, я-то вообще-то, да, в общем-то. Но я-то безобидный пранкер, а другие-то, ее пранкеры там... Ёбывают. Я просто, понимаешь, чего не понимаю? В чем смысл весь, блядь? Вот в чем смысл всего звонка? Нет, ну ты вот понимаешь... Вот ты позвонил, я сейчас дома одна. Да. Мне не с кем попиздить, я с тобой могу попиздить. Но ты выпила много сегодня, честно скажу? А? Выпила много сегодня? Выпила много сегодня? Нет. Немного? Я сегодня не пила. Но ты вообще выпиваешь. Я, насколько знаю, ты выпивающая женщина. Ну, нет, я не осуждаю это, но это так и есть, да? Я сам могу выпить, господи, это не вопрос. Ты знаешь что, я могу тебе сказать, выпиваю, но не так, чтобы прям... Ну, понятно. Прям совсем с горя мужичка нету сейчас, азербайджанец куда-то сбежал, правильно? Он не азербайджанец был, почему? Валентина говорит, что азербайджанец. Нет, нет, он был из Афганистана. А, афганец, значит, все-таки путал. Да, он был афганец, да. Я прожила с ним 13 лет. Куда он делся? Очень хорошо прожила. И от него родился Русланчик, да? Да, родился Русланчик. Мне было 16 тогда, 15. Обрезали Руслана, нет? Нет, не обрезали. Жалко, жалко. Обрезать надо. Чувствительность головки повышается при обрезании. Нет, я хотела его отдать православную веру. Я ему крест купила, ты что? Нет, вот Наталья, конечно, вот честно говоря, вот я смотрю, что у тебя... Вот смотри, 13 лет я с ним прожила, прожила очень хорошо. Просто потом произошел, понимаешь, как вот во всех, ну не во всех семьях, во многих, в большинстве, да, бывает такой период, когда люди уже не могут, понимаешь, друг друга. Понятно, у меня у самого мать 4 раза была замужем, поэтому мне нужно объяснять это. Вот. Понятно, что у всех какие-то проблемы бывают, но... Да там не проблема. Там совсем другое у меня было. Да? Угу. Что же? Я просто охуярила его на 4 миллиона. Ты его охуярила? Угу. Муж своего. То есть тебя можно буквально посадить за это, нет? Не поняла. Можно тебя посадить за... как... за это, за аферу, как Валька сейчас, за аферу 15 лет. Это была не афера. Ладно. Он меня простил. Да? Угу. Слушай, но за такие деньги могут, знаешь, извини меня, и по голове сзади. Ну нет, у него было больше, намного больше. Нет, но я имею в виду, рано или поздно могут по башке сзади. К сожалению. Ну, у меня нет здесь 4 миллионов. Нет, ну, просто как из мести могут уже сейчас вот сходить. Нет, никакой мести не будет. На алименты я не подавала, на установление отцовства не подавала. Куда он делся вообще? Не знаю, вот говорят, что вот иногда я людей встречаю же, да? Угу. Земля же круглая. Ну да. Вот. Говорят, что там работает на рынке, то на садоводе, кто... Валентина Петровночка говорит, что он в Англию уехал. Нет. Откуда у нее такая информация? Ну, потому что его младший брат, моего мужа, да, поехал в Лондон жить. В Лондон. А, да? Вот, значит, у нее все смешалось в голове? Да, у нее все смешалось просто, вот. Слушай, а скажи, пожалуйста, а когда она в психушке лежала последний раз? Она один раз лежала, только тогда, вот, когда в школу не попала, ну, то есть на золотую медаль. Но у нее инвалидность у нее есть? Она говорит, инвалидность у нее. Нет. Никакой инвалидности у нее нет. Потому что Курдюков сказал, что она состоит на учете в этом... Нет, ни на каком учете она не состоит. Ага. Вот, но дело в том, что просто она выглядит, вот смотри, как она неадекватно выглядит, у нее прическа на голове. Я знаю, но что делать? Ну, ведь видно, что с бабушкой плоховато. Ну, ты понимаешь, что невозможно ничего сделать, она к нам не хочет ехать сюда жить. Слушай, а если ее заложить, например, в дурдом, ну, конечно, как бы это грубо не звучало, как бы грубо. В дурдом сейчас не кладут. Нет, ну сказать, что вот она так... А на кого она, кстати, квартиру подписала? На тебя, наверное, да? Да, подписала. Уже очень давно, много лет назад. Она говорила, что я на племянницу подписала. Да, это правда. Вот, но ты сейчас... Ой, ладно, я уж не буду такие вещи грязные говорить. Но просто она соседям может там, я не знаю, газ оставить банально. Вот понимаешь, и ты будешь потом отвечать... Потому что если она ходит голой по подъезду, как из 226... Ну мне-то что делать? Ну ты ее как бы законный представитель или нет? Нет, не я. Нет, да? А кто тогда? Другой? Мама моя. Мама твоя, да? Ну то есть вы за нее, по идее, отвечаете. Человек 86. Ну ладно, в общем, короче, это ваши дела. Но вот мне возмутило, что Руслан тебя бьет, это правда? Да. Вот с этим мы будем разбираться, конечно. Слышишь? Чтобы в интернет ничего не выкладывать. Нет, конечно, ни в коем случае. Ты что? Вот я с телефона могу. Вообще звоню, я без записи это делаю. Вот, и не надо, это наши личные конечно, проблемы. Конечно. Я понимаю, это крик души. Я просто сказала как человеку, так как все. Некому пожаловаться. Так, хорошо, тебя доебывают пранкеры или сейчас нет уже? Редко. Редко, да? Угу. Что говорят вообще, если звонят? Да как эту херню говорят? Ну и не слушай их вообще, скажи, идите нахуй. Ну, в смысле, нет, нахуй не надо, просто посмейся, они не любят, когда просто грубят. В смысле, они, вернее, как тебе сказать, наоборот, они это любят и будут доебывать. А если с ними спокойно, то должны отстать. Все, Наталья, счастливо тебе. Давай. Да, ну, с Русланом, конечно, это непорядок. Это надо... Завтра, значит, будет днюк у него, да? Ну, да. В Березке в этой где? Да. И, возможно, Валентина приедет, да? Да. Ну, как бы, знаешь, ты зачем ему устроила днюху, если такая ситуация? Ты понимаешь, мать это кривая душа, понимаешь? Я сейчас, ну вот, пожаловалась тебе, да, а на самом деле-то я очень люблю его, понимаешь? Не, ну, на мать поднимать руку — это последнее дело. Ну, что делать? Может быть, сам потом поймет. Не знаю. Ой, Наталья, ладно, удачи, счастья, здоровья. Ну, давай.